40. Когда неделю спустя Крейг приехал в Компрод, парковка была заполнена менее чем наполовину, и, поднявшись наверх в отдел кадров, он узнал, что почти треть персонала уволена или отправлена в отпуск. Мишель Хаген, женщина за столом приема заявлений, рассказала ему об этом. Она продолжала по старой привычке поглядывать на камеру в углу потолка, но говорила без обиняков и умолчаний, без попыток самоцензуры. Что-то Крейгу подсказывало, что и она в этом деле была пострадавшей стороной. Она также сказала ему, просмотрев его файл на своем компьютере, что на следующей неделе его график изменится. Все подразделение будет работать с 8 вечера до 5 утра, а не с 8 утра до 5 вечера. «Это не имеет никакого смысла», — сказал он, и Мишель бросила на него спокойный взгляд. «Ничто теперь не имеет смысла», — сказала она. Когда он возвращался к лифтам, коридоры здания были на удивление пусты, а шестой этаж казался почти заброшенным. Он намеревался позвонить Филу и узнать из первых уст, что именно происходит, но его друг, остались ли они друзьями, впрочем, сидел в кресле Люпы у офиса и явно ждал его. «Крейг!» — приветливо окликнул Фил. «Рад, что ты вернулся!» Крейг указал на пустой коридор у себя за спиной. «Что тут происходит?» «Мы реализуем ряд предложений БФГ по оптимизации работы компании. Думаю, они действительно полезны». «Как мы будем работать, если столько программистов сокращено?» «Я уже говорил тебе раньше, думаю, нам следует расширяться в сторону продаж более осязаемых игрушек. Приставки, VR-шлемы, консоли, периферийные устройства. За этим добром будущее. Рынок программного обеспечения, особенно по части твоих игр, все-таки довольно ограничен. Если мы сможем контролировать все аспекты игрового процесса, предоставим контент, работающий только на наших проприетарных штуковинах, и возьмем в расчет бесконечную готовность гиков раскошеливаться на обновления, мы взорвем рынок, и все наши акции взлетят до небес. Кроме того, к твоему подразделению придираются не больше, чем к остальным. Мой старый добрый отдел продаж был сокращен где-то на треть». «Разве это не делает ситуацию еще хуже? Помимо тех, кто создает контент, нужны и те, кто продает контент. Иначе никаких сверхприбылей не будет». «Будут еще какие?» «С меньшим числом подчиненных?» «Компания — это машина. Для достижения максимальной эффективности все ее части должны сочетаться друг с другом. То, что мы здесь создаем, куда более компактная и злая машина, чем раньше». «Да ты себя слышишь?» Фил взволнованно подался вперед. «У меня появилась революционная идея нового девайса, нацеленного на подростков мужского пола. У среднестатистического пацана случается на дню от 10 до 12 эрекций. Мы могли бы использовать всю эту природную энергию для питания портативных устройств. Каждое расширение пещеристых тел члена будет генерировать электрический заряд, накапливаемый в батарее. Даже подзаряжать не нужно, кроме как от собственного тела. В случае с девушками мы могли бы подключить зарядное устройство к унитазу. Так же, как плотина используется для выработки тока, так и здесь каждый смыв заставит воду вращать турбину, встроенную в основание, и вырабатывать электроэнергию, идущую на подзарядку батареи. Мы станем пионерами в области устойчивой энергетики». Крейг посмотрел на него как на умалишенного. Идеи были не просто смешными, они отдавали сумасшествием. Он собирался заявить об этом как можно более осмотрительно, но к Филу вдруг подошел стильно одетый мужчина с короткой стрижкой. Человек Крейгу незнакомый, хотя смутно узнаваемый. «О Пателе позаботились», — заявил он. Крейгу эти слова не понравились. «О Парвише Пателе?» — уточнил он. Фил кивнул. «С ним произошел несчастный случай», — сказал он, ухмыляясь уголком губ. Крейг обмер. Фил и Парвиш никогда не ладили, но он не мог поверить, что его друг действительно причинит физический вред другому человеку. Но консультант бы вполне пошел на такое. Да, консультант мог бы. Он не раз так поступал. А теперь и Фил. За ту неделю, что Крейг отсутствовал, дела явно пошли совсем не по плану. «Спасибо, Энтони», — сказал Фил. «Если хочешь, можешь звонить по телефону». Другой мужчина улыбнулся, и Крейгу не понравилась эта улыбка. «Моё любимое занятие», — сказал он, и ушёл той же дорогой, откуда явился. Филу промыли мозги? Или он теперь одержим? Что могло вызвать в нём разительную перемену? Несколько телефонных звонков или долгая встреча с консультантом? Это казалось невозможным, но доказательство красочно разворачивалось перед глазами. Крейг злился на Фила, это было естественно, но также он понимал, другом манипулирует странная сила, чьи пределы им всем неизвестны. Консультант. Патов. «Дай мне поговорить с ним», — сказал Крейг. «С кем?» «Сам знаешь, с Патовым. Или как там его по-настоящему зовут?» Выражение лица Фила стало жёстче. «Что за дела у тебя к нему?» «Да так, хочу задать несколько вопросов». «Можешь задать их мне. Я знаю, что ты обижен, но теперь я генеральный директор». «Я на тебя не обижаюсь», — отрезал Крейг. «Но», — подсказал Фил. Он помолчал, затем решил ответить честно. «Но что ты знаешь об управлении крупной компанией? Я, конечно, не справился бы с такой обязанностью, сомневаюсь, что и тебе она по плечу. Но с Патовым я хочу обсудить отнюдь не это». «А что тогда?» Прежде чем он успел ответить, по громкой связи передали объявление. «Просим Крейга Хорна немедленно пройти в офис мистера Патова». Слова эхом разнеслись по пустому коридору. Крейг посмотрел на камеру, с чьей помощью консультант, очевидно, следил за их разговором. Затем на Фила, порядком побледневшего. «Он его боится», — подумал Крейг и, как ни странно, посчитал это хорошим знаком. Сообщение повторилось, и они оба какое-то время глупо таращились друг на друга. «Он до сих пор сидит на 7-м этаже?» — уточнил Крейг. «Насколько я знаю, да», — ответил Фил, и эта неуверенность в его голосе тоже казалась его другу хорошим знаком. Они вместе вошли в лифт, хотя ни один из них не произнёс ни слова. Крейг нажал кнопку 7-го этажа, а когда Фил остался стоять столбом, предположил, что к Патову они пойдут вместе. Однако же, когда створки разъехались, явив тёмный длинный коридор, только Крейг вышел из кабины. Он обернулся, намереваясь что-то сказать Филу, хотя не знал, что. Но двери уже закрылись, оставив его в гордом одиночестве. 7-й этаж пришёл в упадок с тех пор, как он последний раз пришёл сюда с Филом. Коридор освещался ещё более скверно, чем раньше, и Крейг решительно не понимал, как такое в принципе возможно. Флуоресцентные лампы источали безжизненный и тусклый, прерывистый свет. Со стен слезала краска, ковровое покрытие под ногами украшали дыры. Если раньше казалось, что коридор своей длиной превосходит даже длину здания, теперь он производил впечатление слишком короткого. За правым поворотом, утыкаясь в тупик, а левым обрываясь у кабинета 700, где заседал консультант. Странная органическая пульсация за стенами, потолком и полом всё ещё слышалась, но теперь приглушённо. Крейг будто попал внутрь огромного умирающего тела, в тушу кита, отдающего Нептуну душу на безлюдной мели. Крейг шёл по укороченному коридору к офису, тихо и осторожно ступая по разбитому полу, стараясь не споткнуться и высматривая похожую на кошку, но кошкой не бывшую, видит Бог, тварь, шнырявшую тут раньше. Дверь открылась, прежде чем он дошёл до неё. И он, как ни странно, подумал о Вилли Вонке. В фильме Джина Уайлдера ворота шоколадной фабрики открывались точно так же. Не при помощи каких-то там скрытых технических примочек, а по велению магии. Это была не автоматическая дверь. Нигде здесь не стояли датчики движения. Обычный, испокон веку известный петельный механизм, сработавший только потому, что консультант повлиял на него. Приёмная тоже преобразилась, она больше не походила на кабинет врача. Журналы и стулья исчезли. Вместо них тут, прямо на полу, громоздилась высокая куча выброшенной канцелярской утвари. На стенах с мельчайшими подробностями были нарисованы блок-схемы и организационные диаграммы, настолько сложные, что невозможно было понять, что они должны были представлять, где заканчивалось одно и начиналось другое. Старой секретарши нигде не было видно. Матовое окошко перед ее рабочим местом закрывали жалюзи, но дверь рядом с ними распахнулась сама собой, и Крейг прошествовал в кабинет. Теперь это была хорошо освещенная комната размером со школьную аудиторию. В дальнем ее конце было окно, а перед окном — небольшой невзрачный стол. В остальном комната была пуста. Ну, если не считать крови. На полу и на стенах алела кровь. Огромное, невозможное ее количество. Почти вся она давно засохла, и Крейгу пришлось прошагать прямо по бурым пятнам, чтобы добраться до стола Патова. Он подумывал не делать этого, а остаться на месте, заставив консультанта либо подойти к нему самостоятельно, либо кричать во все горло, если тому захочется быть услышанным. Но как только эта мысль пришла Крейгу в голову, его потянула вперед некая сила, будто на тело опустилось мягкое невидимое лассо. По пути он наступил в алую лужу посвежее и чуть не поскользнулся. По ноздрям резанул тяжелый кровяной запах, почти как на бойне, сильный и непереносимый. Но Крейгу удалось удержаться на ногах и подавить в себе тошноту, когда он приблизился к консультанту. Где-то вдалеке выводили незамысловатый мотив тонкие, похожие детские голоса. Консультант в малиновом галстуке бабочки, гармонирующем с оттенком заляпанных кровью стен и пола, кивнул ему. «Спасибо, что пришли на эту встречу». «Это не встреча», — отрезал Крейг. «Забудьте». «Но ведь сама жизнь — ничто иное, как серия встреч. Вот я и организовал еще одну, чтобы обсудить гложущую вас зависть по поводу восхождения мистера Аллена на пост генерального директора и определить, не повлияет ли это чувство на вашу продуктивность. Завидовать кому-то — значит ставить под угрозу будущее своего авторитета в коллективе». «Я ни капельки ему не завидую», — отрезал Крейг. «Но так ли это на самом деле?» Крейг посмотрел на Патова с зарождающимся пониманием. Повышение Фила было ничем иным, как тактическим ходом со стороны консультанта, способом вбить клин между ним и его другом. Вдвоем они, вероятно, были ближе всего к прямой угрозе благополучию БФГ, и враг предпринял согласованные усилия, чтобы разрушить их союз. Но почему Фил уступил? Как он мог оказаться настолько слабым? Он не мог не чувствовать разочарования, гадая, откуда Патов узнал, что Фил — более слабое звено. Сам он ни за что бы не клюнул на карьерную удочку, заброшенную БФГ. «Я рад за него», — сказал Крейг, глядя консультанту в глаза. «Надеюсь, сотрудник из рабочего коллектива на должности управленца сможет повести компрод в наилучшем направлении из возможных». «Эту надежду мы все разделяем». Без плавного перехода консультант обратился к делам насущным. «Начиная со следующей недели, мы переходим на ночной график. Было установлено, что таким образом сократится время, затрачиваемое сотрудниками в дороге на работу. Представьте только, добираться сюда по свободным дорогам. Можно забыть о проблеме часов пик и связанных с ней опозданиях. Также это сильно снизит расходы на электроэнергию, поскольку компрод будет работать в непиковые часы. Это обеспечит компании более низкие ставки на коммунальные услуги». «Но мы будем работать по ночам не поэтому», — сказал Крейг. «Верно», — мигом признал консультант. «Причина в другом». «Пытаетесь выкурить отсюда последних выживших? Со мной такой номер у вас не пройдет, я никуда не денусь». «Для того, чтобы избавиться от вас, есть гораздо более эффективные методы, и я бы ими не побрезговал». Крейг окинул взглядом кровь, красные пятна на стенах, липкие лужи под подошвами, и не дрогнул. «Вам меня не запугать». «Я и не пытаюсь», — невинно сказал консультант. «Так зачем вам все это? Вы разрушили эту компанию, столько людей умерло». «Люди умирают повсюду, каждый день. Такова жизнь». «Вы не причинили такого ущерба ни одной из компаний из списка Forbes из числа тех, что к вам обратились». Патов будто бы призадумался. «Мы делаем то, что лучше для каждого отдельного бизнеса, исходя из потребностей, ресурсов, финансового положения и целого ряда переменных». «Вы ходили в школу моего сына, донимали мою жену на ее работе». «Мы тщательны». Он повернулся в кресле и посмотрел в окно. «Это самое печальное время», — сказал он тихо. «Когда все затихает, подходит к концу». Казалось, Патов говорил больше сам с собой, чем с Крейгом. «Честно говоря, я думал, что здесь есть реальный шанс. Реальная возможность оптимизировать все операции и создать идеальную компанию». Повернувшись в кресле назад к нему, консультант потряс головой, будто выказывая столь несвойственную ему неуверенность. «Может, не все потеряно?» — добавил он. «Я, пожалуй, забегаю вперед, тороплю события. Порой пути Ральфа неисповедимы». «Мне вот прям-таки интересно», — сказал Крейг. «Как создать идеальную компанию?» «Компания — это машина. Для достижения максимальной эффективности все ее части должны сочетаться друг с другом. То, что мы здесь создаем, куда более компактная и злая машина, чем раньше». Крейг узнал эти слова. Именно это сказал ему Фил, слово в слово. «Мы приводим шестерни нашей машины к новому стандарту. Убираем все ненужное, излишнее. Устраиваем перепрошивку микросхемам, по необходимости заменяем проводку». «И что должно получиться в конце?» «Скажу без кривотолков. Корпорация без работников. Полностью автономная, сама по себе работающая, сама себя обслуживающая организация». «Это безумие». «Это не всегда возможно», — мягко поправил его консультант. «Но такова цель. Мы к ней стремимся». Он снова посмотрел в окно. «И я ведь по-настоящему полагал, что здесь у меня есть все шансы». Он замолчал, снова уходя в раздумье. «Я ухожу», — объявил Крейг. «Спасибо за прекрасную встречу», — откликнулся Патов. «Чудесно все прошло, я не шучу. Что ж, видит Ральф, компрод предельно близок к идеалу. А там, глядишь, и...» «Там, глядишь, все мы будем уволены или убиты». «На все воля Ральфа». Консультант засмеялся, показывая, что он всего лишь шутит, но они оба знали, что это не так. Крейг отвернулся, прошлепал по кровавым лужам и вышел за дверь, направляясь по короткому затененному коридору к лифту, оставляя за собой алые следы. Во вторник стало известно, что двое оставшихся членов прежнего совета директоров были найдены мертвыми. Один стал жертвой стрельбы во время ограбления дома, другой поскользнулся в ванне, разбил голову и истек кровью. В среду Элейн сказала ему, что получила работу в фирме-конкуренте, производящей программное обеспечение. На новом месте ей платили меньше, зато дышалось легче. Скотт Чо и другие сотрудники, арестованные после жуткого ретрита, были официально уволены. В четверг от 6 подразделений осталось 3. Уволили еще 25 человек. В пятницу, в результате ужасной аварии на парковке Компрод, ставшей очередной экстренной новостью на местном ТВ, 6 сотрудников погибли, а 3 других были отправлены в больницу в критическом состоянии. И когда Крейг проверил список целей, врученный ему Филом, все они были в нем.